Глава 22. Казанова следил за доктором Алексом Кроссом. Его острый ум работал со скоростью мощного компьютера. «Посмотрите-ка на доктора Кросса», — усмехался Казанова. «Приехал в гости к подружке Наоми. Ничего ты здесь не найдешь, ни горячо, и даже не тепло, наоборот, все холоднее и холоднее». Алекс Кросс гулял по студенческому городку, а Казанова следил за ним с безопасного расстояния. Он много читал о докторе Кроссе. Ему было известно все о детективе-психологе, создавшем себе репутацию поимкой маньяка-убийцы в Вашингтоне, раскрывшем так называемое преступление века, о котором много шумела пресса. Дерьмо! «Кто возьмет верх в данной партии?» — хотелось крикнуть Казанове. «Мне известно, кто ты!» «А ты ни черта обо мне не знаешь и никогда не узнаешь!» Остановившись, Кросс достал из заднего кармана брюк записную книжку и сделал заметку. «В чем дело, доктор Кросс? Отыскал какую-нибудь зацепку?» «Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Полиция, ФБР ищут меня несколько месяцев. Наверное, и они тоже делают заметки, но никто не напал на мой след». Казанова провожал взглядом Алекса Кросса до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Никогда Кросс не выследит и не поймает его. Этого просто не может быть. Казанова начал смеяться, но сдержался. В воскресенье в городке было довольно многолюдно. «Ни у кого нет зацепок, доктор Кросс. Дошло?» «Это и есть главная зацепка». Глава 23. Я снова стал настоящим полицейским. В понедельник утром я расспрашивал людей, знавших Кейт МакТирнан. Последнюю жертву Казановы, студентку первого курса ординатуры, похитили из своей квартиры на окраине Чапелл-Хилл. Я пытался составить психологический портрет Казановы, но информации было мало. От ФБР помощи никакой. Ни Краскин так и не перезвонил. Профессор университета Северной Каролины сказала мне, что Кейт МакТирнан — самая добросовестная студентка из всех, кого ей пришлось учить за 20 лет. Преподаватель подтвердил, что Кейт действительно отличается незаурядным умом и прилежанием, но самое необычное в ней — ее темперамент. В этом все были единодушны. Даже закаленные в борьбе друг с другом за выживание студенты ординатуры признавали, Кейт МакТирнан — прекрасная девушка. «Это наименее влюбленная в себя студентка», — заявил мне одна сотрудница больницы. «Кейт знает все свои недостатки и может посмеяться над собой», — отметила другая. «Она очень спокойная. Все в больнице не могут оправиться от потрясения». Я позвонил Питеру Макграфу, преподавателю истории, и тот неохотно согласился поговорить со мной. Они с Кейт МакТирнан встречались 4 месяца, но их отношения резко оборвались. Высокий, атлетического телосложения, профессор Макграф принял меня неохотно. «Я скажу вам вот что. Мне жутко плохо, что мы с ней расстались», — признался он. «Истинная правда. Но только я все равно не выдержал бы. Наверное, Кейт очень упрямая. Господи, я не могу поверить, что с ней произошло такое». Он был очень бледен. Несомненно, исчезновение Кейт потрясло его. У меня сложилось такое впечатление. День я завершил в шумном кафе в Чапелл-Хилл. Студенты галдели у стоек и толпились вокруг бильярдного стола, но я сидел в полном одиночестве с пивом, жирным чизбургером, похожим на резину, и мыслями о Казанове. Я был вымотан до предела. За бесконечно долгий день я успел соскучиться по Сэмпсону, малышам, своему дому в Вашингтоне, по уютному миру, где нет кровожадных чудовищ, но липучка пока не найдена, как и несколько женщин, пропавших на юго-востоке. Мои мысли постоянно возвращались к Кейт МакТирнан и к тому, что я успел узнать о ней. Только так раскрываются запутанные дела, по крайней мере, так их раскрываю я. Собирается самая разнообразная информация. Она свободно плавает в голове. Постепенно отдельные звенья соединяются вместе. Казанова выбирает не просто физически красивых женщин, внезапно осенило меня. Он берет самых необычных, каких только может найти. Только тех, от кого захватывает дух, женщин, которых все жаждут, но никто не может получить, и он держит их где-то здесь. Но почему необычных? Ответ может быть только один. Потому что он и себя считает необычным. Глава 24. Я намеревался опять встретиться с Мэри Эллен Клоук, но передумал и вернулся к себе в отель. Меня ждали несколько сообщений. Первое от моего друга из полицейского управления Вашингтона. По моему запросу он обрабатывал данные, необходимые мне для составления узнаваемого портрета Казановы. В поездку я захватил портативный компьютер. Будем надеяться, скоро у меня появится работа. Четырежды звонил журналист Майк Харт. Это имя было мне знакомо. Я знал и газету, где работает Харт, бульварное издание из Флориды National Star. За глаза все звали его «Бессердечный Харт». Фамилия журналиста созвучна английскому слову «Харт сердца». Я не стал перезванивать ему. Один раз обо мне уже писали на первой странице, и мне хватит этого до конца жизни. Позвонил детектив Ник Раскин. Он оставил короткое сообщение: «У нас ничего нового, если что, дадим вам знать». Почему-то мне не очень в это верилось. У меня не было веры следователю Раскину и его подручному Дэви Сайксу. Незаметно я задремал в уютном кресле у себя в номере, и мне явились живые красочные кошмары. За Наоми гонялся отвратительный монстр, сошедший с полотен Эдварда Мюнха. Я был бессилен чем-либо помочь ей, оставалось лишь с ужасом за ним наблюдать. Для того, чтобы истолковать подобные сны, в опытном психотерапевте необходимости нет. Я проснулся от ощущения того, что в номере кто-то посторонний. Осторожно положив руку на рукоятку револьвера, я замер. Сердце неистово колотилось. Как и кому удалось проникнуть ко мне в номер? Я медленно поднялся и огляделся вокруг. Ситцевые занавески задернуты неплотно, и в полумраке мне удалось различить очертания предметов. На стене плясали тени от деревьев. Кроме этого, никакого движения. С револьвером наготове я проверил ванную комнату и стенные шкафы. Я чувствовал себя глупо, разгуливая по номеру с оружием в руке. Но ведь определенно я слышал шум. Наконец я различил под дверью листок бумаги. Но прошло еще несколько секунд, прежде чем я зажег свет. Дополнительная предосторожность. На полу лежала черно-белая фотография. Я сразу вспомнил, где и когда видел нечто подобное. Открытка, выпущенная в британских колониях в начале 20 века. В то время жители цивилизованных стран собирали подобные открытки, как образцы псевдоискусства, но в основном как мягкую форму порнографии. Подобные снимки возбуждали мужчин 90 лет назад. Нагнувшись, я присмотрелся внимательнее к выцветшей фотографии. На ней изображена одалиска с длинной сигаретой, изогнувшаяся в акробатической позе. Молодой, смуглой и красивой женщине, вероятно, не исполнилось и 20, обнажена до пояса и пышная грудь свисает. Я перевернул открытку карандашом. Рядом с местом для марки надпись, обладавшие редкой красотой и умом одалиски, специально обучались, чтобы стать несравненными любовницами. Они умели танцевать, играть на музыкальных инструментах и сочинять утонченные лирические стихи. Одалиски считались самой ценной частью гарема, величайшим сокровищем султана. Под надписью было выведено печатными буквами «Джованни Джакомо Казанова де Сейналь». Он знает, что я в Дареме. Он знает, кто я такой. Казанова оставил свою визитную карточку. Глава 25. Я жива. Кейт МакТирнан заставила себя медленно открыть глаза и увидела тускло освещенную комнату. Она моргнула, уверенная, что находится в номере отеля, стараясь вспомнить, когда здесь поселилась. Странный какой-то номер, словно из второсортного фильма ужасов. Впрочем, это не важно, главное, она жива. Внезапно Кейт вспомнила выстрел в упор, вспомнила незнакомца в своей квартире, высокий мужчина, длинноволосый, мягкий, увещевающий голос, мерзкое животное. Кейт попыталась встать, но передумала. «Эй, кто здесь?» — окликнула она. В горле пересохло. Собственный хриплый голос с неприятными отзвуками раскатился в голове. Язык, казалось, оброс недельной щетиной. «Я в преисподней, в одном из кругов дантовского ада, ближе к низу». Кейт зябко поежилась. Все произошло так неожиданно. Она терялась, надеясь разобраться в своем жутком положении. Суставы затекли и ныли. Тело болело. Мелькнула грустная мысль, что сейчас она вряд ли выжмет пресс с нагрузкой 100 фунтов. Голова, распухшая, как перезрелый фрукт, раскалывалась от боли, но Кейт отчетливо помнила нападавшего. Высокого роста, 6 футов 2 дюйма, молодой, очень сильный, ловкий. Образ был расплывчатым, но Кейт не сомневалась в том, что он верен. Она вспомнила кое-что еще о чудовищной схватке у нее в квартире. Нападавший вывел ее из строя при помощи шокового пистолета. Кроме того, он зажимал ей лицо тряпкой с хлороформом или галатаном. Вероятно, именно этим объясняется невыносимая головная боль. Свет в помещении был оставлен сознательно. Кейт заметила на низком потолке современные светильники. Помещение выглядело так, будто его только что отремонтировали. Оформлено оно было со вкусом. Видимо, такой была бы квартира Кейт, если бы у нее нашлись деньги и время. Настоящая бронзовая кровать, антикварное белое трюмо с бронзовыми ручками, туалетный столик, на нем серебряная щетка, расческа, зеркало. К спинкам кровати привязаны разноцветные платки, совсем как у нее дома. Странно. Очень странно. Окна отсутствовали. Похоже, единственным выходом отсюда служила массивная деревянная дверь. «Чудесная обстановочка», — пробормотала Кейт. «Первая стадия сумасшествия. Нет, последняя. Дверца небольшого встроенного шкафчика приоткрыта, и Кейт заглянула внутрь. От увиденного ей стало плохо. Он принес в это ужасное место, в жуткую тюрьму, ее одежду. Все ее вещи были в шкафчике». Собрав остатки сил, Кейт МакТирнан села в кровати. У нее заколотилось сердце, и она испугалась. Руки и ноги были словно налиты свинцом. Кейт попробовала сосредоточиться, не отрывая взгляда от невероятного зрелища в шкафчике. Постепенно до нее дошло, что это не ее одежда. Неизвестный купил такие же вещи, какие были у нее. Полностью в соответствии с ее вкусом и стилем. Одежда, собранная в шкафчике, совершенно новая. Кейт рассмотрела на некоторых блузках и юбках ценники из магазинов. Тех самых магазинов, где покупала одежду она сама. Она испуганно покосилась на старинное трюмо в противоположном углу. Ее любимые духи. Одержимость, сафари, опиум. И это он тоже купил. У изголовья кровати лежал экземпляр «Добрых лошадок», книга, которую она купила в магазине на Франклин-стрит. Ему известно о ней все. Глава 26. Доктор Кейт МакТирнан поспала, проснулась, заснула снова. Кейт попыталась пошутить по этому поводу, обозвала себя лежебокой. Она никогда не залеживалась в кровати, по крайней мере, с тех пор, как поступила в медицинский колледж. Постепенно к ней возвращались ясность ума, четкость движений. Она обрела контроль над собой, но потеряла счет времени. Кейт не знала, утро ли сейчас, полдень или вечер. Она даже не знала, сколько суток провела в своей тюрьме. Неизвестный ублюдок, похитивший ее, побывал в этой таинственной страшной комнате, пока Кейт спала. От одной мысли об этом она испытывала физическую боль. Он оставил записку на столике у изголовья кровати, так, чтобы Кейт ее обязательно нашла. Записка была написана от руки. «Дорогая доктор Кейт», — начиналась она, — когда Кейт прочитала собственное имя, у нее задрожали руки. «Я хочу, чтобы ты прочитала это. Очевидно, тогда ты сумеешь лучше понять меня. Тебе необходимо уяснить правила этого дома. Перед тобой самое важное послание, которое ты когда-либо получала, так что прочитай его очень внимательно. И, пожалуйста, отнесись к нему серьезно. Нет, я не сумасшедший. Я отдаю отчет в своих действиях. Скорее даже наоборот. Ты умна, и уясни хорошенько. Я вполне нормальный человек и знаю, чего именно хочу, в отличие от большинства людей. А ты, Кейт? Об этом мы поговорим позже. Данная тема достойна живого и интересного обсуждения. Знаешь ли ты, чего хочешь? Получаешь ли ты желаемое? Почему не получаешь? Ты стремишься приносить пользу обществу? Что это за общество? И, кстати, ради кого ты живешь на свете? Я не стану притворяться, что ты здесь будешь счастлива. Поэтому не жди фальшивого радушия и теплого приема. Не будет ни корзины со свежими фруктами, ни шампанского. Как ты скоро поймешь, если уже не поняла, я постарался сделать твое пребывание как можно более уютным, что подводит нас к важному моменту, пожалуй, самому важному в первой попытке общения друг с другом. Твое нахождение здесь является временным. Ты покинешь это место, если будешь слушаться меня. Так что слушай очень внимательно, Кейт. Итак, слушаешь? Кейт, пожалуйста, будь внимательна. Гони прочь законное возмущение, мешающее нормальному ходу мыслей. Помни, я не сумасшедший и отдаю отчет в своих действиях. Это самое главное. Я полностью отдаю отчет в своих действиях. Улавливаешь разницу? Ну, конечно, улавливаешь. Я знаю, насколько ты умна. Недаром ты всегда училась на отлично. Ты должна понять, что у меня к тебе особенное отношение. Вот почему ты тут в полной безопасности. А когда настанет время, ты покинешь этот дом. Если так можно выразиться, я выбрал тебя из тысяч и тысяч женщин, бывших в моем распоряжении. Уверен, ты грустно усмехнешься, вот уж повезло. Мне известно, какой насмешливый и циничный ты бываешь порой. Мне даже известно, что смех помогал тебе пережить трудные времена. Я уже знаю тебя лучше, чем кто-либо. Наверное, я знаю тебя почти так же хорошо, как знаешь себя ты сама, Кейт. Теперь перейдем к плохому. И следующие пункты, Кейт, важны не менее всего хорошего, что я уже изложил. Вот правила дома, и их необходимо строго соблюдать. Первое. Самое главное правило. Ты не должна пытаться бежать отсюда. Иначе будешь немедленно казнена. Как болезненно не будет это нам обоим. Поверь, прецедент уже есть. Попытка бегства карается смертью. Второе. Специально для тебя, Кейт, особое правило. Ты не должна пробовать на мне свои навыки карате. Я едва не принес сюда твое белоснежное кимоно, но зачем лишние соблазны? Третье. Ты никогда не должна звать на помощь. Я обязательно узнаю, если это произойдет. Иначе последует наказание в виде уродования лица и половых органов. Ты хочешь знать больше. Ты хочешь узнать сразу все. Увы, так не получится. Не ломай голову, надеясь вычислить, где ты находишься. Ты все равно не догадаешься, а вот голова разболится, а это совсем не нужно. Вот и все пока, пожалуй. Тебе и так предстоит многое обдумать. Здесь тебе ничто не угрожает. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Я не могу дождаться, когда мы с тобой побеседуем по душам. Казанова. Он сошел с ума, размышляла Кейт МакТирнан, меряя шагами комнату 11 футов на 15. Ее тесная тюрьма. Ад, устроенный для нее безумным ублюдком. Ее тело словно парило в теплой клейкой жидкости. У Кейт вдруг мелькнуло подозрение, не получила ли она сотрясение мозга. Одна мысль не оставляла ее ни на секунду, как отсюда бежать. Кейт пыталась проанализировать свое положение. Она старалась отойти от общепринятых догадок, разложить все на составные части. Одностворчатая дверь из крепкого дерева. Два замка. Выход из комнаты только через дверь. Нет, это как раз и есть общепринятая догадка. Тут нужно что-то иное. Кейт вспомнила задачу из давно забытого, совершенно ненужного теперь курса логики. Из 10 спичек было сложено тождество, записанное римскими цифрами 11 плюс 1 равно 10. Задача состояла в том, чтобы сделать тождество истинным, не трогая ни одной спички. Не добавляя дополнительных спичек, не убирая их. Легкого решения нет. Ответ не очевиден. Большинство студентов так и не смогло решить задачу, но Кейт довольно быстро нашла ответ. Он находился там, где его вроде бы не должно быть. Кейт решила задачу, отбросив общепринятые предположения. Она перевернула страницу вверх ногами. 10 равно 1 плюс 9. Но ведь нельзя перевернуть вверх ногами тюрьму. Или можно? Кейт МакТирнан тщательно исследовала по отдельности каждую половую доску, каждую панель стены. От дерева исходил свежий запах. Может, ее тюремщик, строитель, подрядчик, архитектор? Легкого решения нет. Ответ не очевиден. Кейт не желала согласиться с этим. Попытаться соблазнить самозванного Казанову, если, конечно, она сумеет себя заставить. Нет, он слишком умен, он сразу сообразит. Решение обязательно должно быть, и она его найдет. Кейт задумчиво уставилась на записку, оставшуюся на столике. Ты не должна пытаться бежать отсюда, иначе будешь немедленно казнена. Глава 27. Вечером я отправился в Сара Гарден, сад, где 6 дней назад похитили Наоми. Мне необходимо было побывать там, вспомнить племянницу, погоревать. Неподалеку от медицинского центра университета простиралось более 50 акров ухоженных садов, десятки миль аллей. Невозможно вообразить лучшее место для похищения. Казанова все тщательно продумал. До сих пор он не допускал ошибок. Как ему удается? Я разговаривал с работниками Сара Гарден, со студентами, гулявшими в саду в тот день, когда исчезла Наоми. Живописный уголок открыт с раннего утра до темноты. Липучку последний раз тут видели около 4 часов. Значит, Казанова схватил ее средь бела дня. Я не представлял, как он сделал это. Не понимали ни полиция даром, ни ФБР. Я почти 2 часа бродил по тенистым аллеям, не находя себе места от мысли, что липучка была именно здесь. Особенно восхитительными были так называемые террасы. Посетители попадали туда через увитую глициниями беседку. Красивая деревянная лестница вела вниз к бассейну неправильной формы, сразу за которым начинался сад камней. Собственно, террасы представляли собой горизонтальные каменные пояса, раскрашенные в причудливые цвета. Повсюду благоухали распустившиеся тюльпаны, азалии, камелии, ирисы и пионы. Я интуитивно почувствовал, что липучка любила это место. Дойдя до клумбы с ярко-алыми и желтыми тюльпанами, я опустился на колени. На мне был светло-серый костюм и белая рубашка со свободным воротом. Брюки моментально выпачкались в рыхлой земле, но мне было все равно. Уронив голову, я, наконец, дал волю слезам, скорбя о липучке.